Глава 35. Айви. Генри застыл в замешательстве, глядя на двух шагавших к сцене людей. Одним из них был наш отец, вторым — семейный адвокат Розы. Все в зале провожали их взглядами. Наконец Генри пришел в себя настолько, чтобы спросить заплетающимся языком. «Вы кто?» «Меня зовут Мортимер Грей», — ответил ему наш отец. «В этой школе учатся мои девочки». Я вытянула шею и сумела увидеть, как он вручает Генри свою визитную карточку. «А это?» — указал отец на пришедшего вместе с ним джентльмена. «Мистер Бладуорт, нотариус и семейный адвокат еще одной ученицы». «И что вы намерены делать?» — мрачно спросил Генри. «Мы намерены поставить вас на место», — просто ответил отец. «Есть доказательства, что вы не владеете этой школой. Она принадлежит банку». «Доказательства?» — фыркнул Генри. «Доказательства? Да этот клочок старой бумаги совершенно ничего не доказывает». И с этими словами он разорвал завещание леди Вудтон. Все в зале ахнули. Послышались протестующие выкрики, причем не только от учениц, от наших преподавательниц тоже. А Генри самодовольно усмехнулся и отряхнул свои руки. На сцену маленькими белыми бабочками полетели клочки бумаги. «Эффектно, ничего не скажешь», — негромко заметила стоявшая чуть в стороне миссис Найт. «Только это была всего лишь копия подлинного завещания». «Само завещание леди Вудтон надежно спрятано в сейфе», — подтвердил низенький, почти совершенно лысый, мистер Бладуорт. И я, как нотариус, заверил его подлинность. По залу пронесся общий, долгий, облегченный вздох. «Мы его сделали!» — шепнула мне на ухо Скарлетт. Я широко улыбнулась в ответ. Генри тем временем сообразил, что его прежняя тактика натиска себя не оправдывает, и начал искать обходные пути. «Хорошо», — сказал он, широко разведя руки в стороны. «Вы хотите передать школу в собственность банку? Извольте. Я займу деньги и выкуплю ее у банка». Я заволновалась, повернулась к Скарлетт и Ариадне, надеясь найти у них поддержку, но они сами выглядели такими же встревоженными и растерянными, как и я. «Да-да, я куплю это здание, а потом с наслаждением разнесу эту проклятую рухлядь по кирпичику», — ухмыльнулся Генри, глядя на нашего отца и мистера Бладуорта. «Давно пора покончить с этой школой раз и навсегда». «Ошибаетесь», — спокойно возразил мистер Бладуорт. «Руквуд должен оставаться школой. И приобрести его вы не сможете, потому что, согласно последней воле леди Вудтон, никто из членов вашей семьи не имеет права владеть Руквудом». Я шумно выдохнула. «Ну, конечно, как же я могла забыть об этом? Ведь эту деталь завещания леди Вудтон мы с шепчущими столько раз обсуждали». «Ну, давайте, что же вы молчите?» — обратился теперь Генри к залу. «Согласитесь, это же не школа, а древняя развалина. А я построю на ее месте другую, новую школу, я же обещал. Прекрасную школу. Ну, что скажете?» Повисла недолгая пауза. Потом кто-то поднялся в первых рядах. Я присмотрелась и узнала в ней даже со спины Дот Кэмпбелл, застенчивую тихую девочку, подругу Ариадны. «Нет», — коротко и просто ответила она. Над залом снова повисла напряженная тишина. И тогда вскочила на ноги сидевшая рядом с нами Ариадна и громко выкрикнула: «Нет!» Этот крик стал тем камешком, который рождает лавину в горах. Одна за другой ученицы вскакивали на ноги и все громче выкрикивали: «Нет! Нет! Нет!» Шум поднялся такой оглушительный, что даже я испугалась, как бы от него потолок в зале не обвалился. Между прочим, не только девочки кричали, но и преподавательницы одна за другой присоединялись к ним. Думаю, что если голос мисс Боулер десятикратно усилить, то он и тогда бы не перекрыл этот шум. Да она, впрочем, и не пыталась никого призывать к порядку, просто стояла, прислонившись к стене, и с интересом следила за происходящим. Мисс Финч широко улыбалась, сидя в своем кресле, и мадам Зельда кричала во всю глотку, вскочив на ноги и вытягивая шею. Но прошло какое-то время, и шум начал утихать. Генри по-прежнему стоял на сцене с пунцовым лицом и стиснутыми кулаками. Мы все тоже стояли и смотрели на него, гадая, придумает этот змей еще что-нибудь или нет. Первым в наступившей тишине заговорил наш отец. «Вами владеет какая-то навязчивая идея остаться владельцем этого здания, мистер Бартоломью», — сказал он. «Возможно, причиной тому ваше бедственное финансовое положение. И ваши дела вовсе не так хороши, как вы о том рассказываете». Теперь Генри стал похож на золотую рыбку в аквариуме. Стоял, молча открывая и закрывая рот, не зная, что ему на это ответить. «Может быть, у вас накопились долги по кредитам?» — продолжил наш отец. «Или вы на скачках проигрались? Обанкротились на бирже?» Он говорил словно с глазу на глаз с Генри, хотя прекрасно понимал, что его внимательно слушает весь зал. «Потому и надеялись выжить из этих старых стен все, что возможно, до последнего пенни». «Вы меня не знаете», — сварливо ответил Генри. «Думаю, вы ошибаетесь», — возразил отец. «Я хорошо знаю людей вашего типа. Такие, как вы, живут ни в чем себе не отказывая, твердо рассчитывая на деньги, которые получат в наследство. Так вот, ваше наследство оказалось фальшивкой, мистер Бартоломью, что и доказали вот эти девочки». И он указал рукой в нашу сторону. «Мое сердце наполнилось гордостью. Мы это сделали!» «Я не намерен больше стоять здесь и выслушивать клевету в свой адрес. Ни секунды!» — заявил Генри. Он спустился со сцены и направился к выходу, сопровождаемый неодобрительным гулом всего зала. «На вашем месте я бы подумал, где найти хорошего адвоката, мистер Бартоломью», — сказал ему вслед мистер Бладуард. Генри в последний раз обернулся, окинул нас всех ненавидящим взглядом и исчез с грохотом, захлопнув за собой дверь. Наша с сестрой жизнь с отцом была далеко не идеальной. Много лет он просто в упор не замечал нас, словно мы стали невидимками. Он давал нам крышу над головой, но не настоящий дом. И я не знала, можно ли каким-то образом изменить наши зашедшие в тупик отношения. Но сейчас, когда весь зал аплодировал отцу, когда он только что на наших глазах спас, можно сказать, нашу школу, я гордилась им. И мне начинало казаться, что все между нами начинает, наконец, меняться к лучшему. Учителя и не думали прекращать шумное ликование, которое растянулось, по-моему, без малого на полчаса. Мы обнимались с подругами, смеялись, прыгали, как сумасшедшие. Даже победный танец станцевали, встав в кружок в обнимку с остальными шепчущими. Отец и мистер Бладуард тем временем стояли на сцене и разговаривали с миссис Найт. Любопытно было бы, конечно, узнать, о чем они там совещаются. Наконец, миссис Найт вышла к краю сцены и громко сказала: «Хорошо, девочки, хватит!» И сразу все притихли, желая услышать, что она скажет. «Мне кажется», — с затаенной улыбкой произнесла миссис Найт, «что Руквудская школа закрыта не будет». Зал снова радостно загудел. «Как много всего изменилось, причем таким странным образом», — подумала я. «Когда школой управлял мистер Бартоломью или мисс Фокс, каждая из нас мечтала отсюда выбраться, но испытания, через которые мы здесь прошли, закалили нашу дружбу, и сама школа начала меняться в лучшую сторону. Мы теперь с уверенностью смотрим в будущее и не позволим никакому новому Бартоломью отобрать у нас школу, которая действительно стала нашей». «А теперь нам пора подумать, как мы будем жить дальше», — продолжила миссис Найт. «Прежде всего, нужно будет выяснить, сможем ли мы сами владеть школой. Об этом я буду держать вас в курсе. А пока...» — хлопнула она в ладоши. «Собрание закончено!» Все повалили к выходу из зала, а мы со Скарлетт задержались, чтобы дождаться отца. Наконец он появился, увидел нас стоящими в проходе, подошел к нам и сказал: «Доброе утро, девочки. Сегодня отец выглядел лучше, чем когда-либо. Очевидно, его организм успешно выводил яд, которым его пичкала наша мачеха. Мы с сестрой бросились обнимать отца, и он, не привыкший к таким нежностям, смущенно заулыбался. «Спасибо», — сказала я. «Ах, не стоит благодарности», — ответил он, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Это самое малое, что я мог для вас сделать. У нас еще немало проблем осталось. Адвокат вашей подруги», — кивнул он в сторону мистера Бладуэрта, который задумчиво поглаживал свой портфель. «Уже связался с банком. Похоже, что нам, вероятно, придется выкупать у них школьное здание». «А сделать это будет очень непросто», — подхватила Скарлетт, «потому что мисс Фокс украла почти все школьные деньги». «Совершенно верно», — сказал отец. «Но мы посмотрим, что тут можно сделать. Кстати, я могу предложить свою помощь и в наведении порядка со школьными финансами. Если меня примут к вам на работу, это будет просто идеально. Отсюда мне будет гораздо ближе добираться до дома, чем с моего нынешнего места. А значит, я и вас смогу чаще видеть, и Фэбу тоже». Он потер ладони. «Мне думается, я смогу поставить вашу школу на ноги, хотя для этого придется немного потрудиться». Лицо моей сестры вдруг приняло такое выражение, словно она собирается задать вопрос из тех, что принято называть нескромными. Остановить ее я не успела, и Скарлетт спросила отца в лоб. «А почему ты вдруг решила этим заняться?» Вопрос явно застал отца врасплох, но, если честно, то он заслужил его своим поведением на протяжении многих предыдущих лет, и я хотела надеяться, что он понимает это. «Что ж, я говорил, что постараюсь загладить свою вину перед вами. Если то, чем я займусь, поможет хотя бы немного преуспеть в этом, оно того стоит. И еще». Он немного помолчал, уставившись куда-то в пустоту, и мы терпеливо ждали продолжения. «Когда вы говорили со мной по телефону и рассказали, что написала ваша мама, одним словом, я услышал то, что мне нужно было узнать. Я понял, как важно было все это для нее самой, не только для вас». «Согласна», — медленно кивнула я. «Думаю, что если бы у мамы была возможность высказать свою последнюю волю, это было бы желание разоблачить перед всеми мистера Бартоломью, уличить в том, что он сделал с лучшей маминой подругой, а затем подделал завещание леди Вудтон, чтобы завладеть Руквудом. Наша мама боролась за то, чтобы сделать Руквуд лучше, чтобы никому больше не выпало то, через что пришлось пройти ей самой и ее подругам», — согласилась со мной Скарлетт. Мы все немного помолчали, задумавшись, а потом отец сказал, положив нам на плечи свои ладони: «И вот теперь вы это сделали. Ради нее. Слышите, девочки?» Мы подняли головы, чтобы посмотреть ему в лицо. «Вы заставили вашу маму гордиться вами».